вокруг стола, заставленного золотой и хрустальной посудой. Никто из них словно бы не замечал ни потерпевшего бедствия человека, ни острова, теперь всего в одном кабельтове, от сменившего галс и проходящего вдоль берега судна. Робинзон бежал вслед за ним по пляжу. Он вопил, размахивал руками, подбирал и швырял гальку в сторону корабля. Он падал, поднимался и вновь падал на песок. Теперь галеон поравнялся с первыми дюнами, замыкающими пляж, и путь Робинзону преградили широкие лагуны. Тогда он бросился в воду и из последних сил поплыл к судну, которое уже обратилось к нему кормой, с высокой палубной надстройкой, задрапированной парчой. В одном из фигурных портиков стояла, облокотясь на подоконник, молодая девушка. Робинзон непостижимо четко видел ее лицо, совсем юное, нежное, как цветок, но утомленное и страдальческое. Оно озарялось слабой, недоверчивой, отрешенной улыбкой. Робинзон знал девушку, он был в этом уверен, но кто она? Он открыл рот, чтобы окликнуть ее, но в горло ему тотчас же хлынула соленая вода. Вязкий полумрак поглотил его, он успел лишь заметить гримасничающий лик маленького, испуганно отпрянувшего ската. Огненный столб вырвал его из забытья. Ох, как ему было холодно! Возможно ли это? Море во второй раз выбросило его на тот же берег. Вверху, на западной скале, ярким факелом пылал в ночи эвкалипт. Шатаясь, Робинзон побрел к этому источнику тепла и света. Увы, сигнала, которому был назначен испарить океан, поднять по тревоге все человечество, хватило лишь на то, чтобы привлечь его самого. Одного его? Боже, какая жестокая насмешка! Робинзон провел ночь, скорчившись на траве близ дерева, лицом к пылающей пасти дупла, из которого вырывались буйные языки пламени. По мере того, как огонь утихал, он придвигался к нему все ближе и ближе. И лишь перед самым рассветом ему удалось вспомнить имя молодой девушки с галеона. То была Люси. Его младшая сестра Люси, умершая совсем юной много лет тому назад. И, стало быть, сомневаться не приходилось. Этот старинный корабль был плодом его больного воображения. Он встал и взглянул на море. Эта серебристая пелена, уже пронзенная первыми лучами солнца, была для него соблазном, наваждением, ловушкой. Сперва море посмеялось над ним. Так почему бы ему теперь не ввергнуть свою жертву в бездну сумасшествия? Нет, нужно было любой ценой найти в себе силы вырваться из дьявольских тенет. За его спиной остров, огромный, неизведанный, щедрый возможностями, пусть ограниченными, и уроками, пусть и строгими, он вновь станет хозяином своей судьбы. Он начнет работать, он бросит мечтать о несбыточном и заключит брак с неумолимой супругой одиночеством. И, повернувшись спиной к бескрайнему морскому простору, Робинзон зашагал по каменной осыпи, поросшей серебристым чертополохом, к центру острова. Глава 3.